Это происходило под воздействием войн в Корее и Вьетнаме, а также Карибского кризиса 1962 года. Теперь чрезвычайные рывки в гонке вооружений возводились в минимальную норму, превращаясь в устойчивую тенденцию. В первом военном бюджете республиканцев значительно превышались военные ассигнования Соединенных Штатов в момент кульминации войны во Вьетнаме. В перерасчете на среднегодовые темпы роста в постоянных ценах намечалось наращивать военный бюджет на 8,7% в первой половине 80-х годов. Это означало, что военно-промышленный комплекс и его политический авангард не просто получали то, что они столь активно добивались в минувшем десятилетии. Еще недавно, в конце 79-го, в начале 80-го года, милитаристы в Сенате Соединенных Штатов требовали увеличения военных расходов на 5% ежегодно в постоянных ценах. А теперь республиканцы предлагали график увеличивать военные расходы в 82-м финансовом году чуть ли не в 3 раза быстрее, в следующем году в 2 раза быстрее, а в целом в 1981-87 годах почти в 1,5 раза быстрее. Военная программа Рейгана превосходила ожидания многих американских милитаристов. Стартуя с рубежа 214 миллиардов долларов, республиканцы рвались почти удвоить военные ассигнования к 1988 году. Иначе говоря, к концу 80-х годов военные усилия в финансовом выражении могли вдвое превзойти пик американских усилий в годы вьетнамской авантюры. Военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов готовился получить с лихвой весь куш прибылей времен войны в Юго-Восточной Азии. Но уже в мирное время, без громадных внутриполитических и международных издержек этой войны, по расчетам крупного экономиста Кауфмана, в 65-68 годах военная доля в общем объеме продукции обрабатывающей промышленности США увеличилась с 7,9% до 10% с лишним. А сейчас, к 1986 году, показатель возрастал бы почти в 2 раза, достигая тех же 10%. Вот он, Вьетнам без Вьетнама. Перестройка военно-экономической практики деформировала систему национальных приоритетов США в том виде, как она складывалась в 70-е годы. Пресекалась тенденция к снижению относительной доли военного сектора в государственном бюджете страны. Теперь центральная задача сводилась к тому, чтобы увеличить эту долю почти в 1,5 раза, довести ее до 37% в 87-м финансовом году. Почти в 1,5 раза возрастала и доля военного сектора в валовом национальном продукте. Сквозь пелену безудержной демагогии проступала оборотная сторона милитаризации, контуры подхода Рейгана к социально-экономическим проблемам. Социальная гильотина. В корзину бюджетных сокращений катились миллиарды долларов различных федеральных программ, в первую очередь для нуждающихся и бедных. Выявились и долгосрочные замыслы администрации в социально-экономической области. Ставилась, например, задача сократить выплаты на пенсионное обеспечение в период до 86-го финансового года в общей сложности на 46 миллиардов долларов. Это било по интересам 36 миллионов американцев, получающих пенсии. Намечалось сократить пенсии тем, кто ушел на отдых досрочно, ужесточить критерии для пенсии по инвалидности. Ликвидировалась программа минимальных выплат пенсионерам. Иначе говоря, готовился мощный удар по основам жизненного существования американцев старшего поколения. Что касается тех, кто начинал жизнь, то намечалось на 14 с лишним миллионов сократить число школьников, получающих федеральные дотации на завтраки в школах. Обозначилась перспектива дальнейшего обострения проблемы хронического недоедания школьников из бедных семей. Дети вообще являются главной жертвой администрации в области социального вспомоществования, отмечала Сайдл из Университета Нью-Йорка. Дети составляют примерно треть 29,3 миллиона бедных в Соединенных Штатах. Они же составляют 68% общего числа получателей программы помощи семьям с несовершеннолетними детьми. В 1981 году эту программу сократили на 10%. У социальной гильотины был длинный перечень жертв. Сказать, какая именно категория нуждающихся ущемляется рейгономикой больше всего, было трудно. Громадный ущерб наносился черному населению США, которое и без того находилось в худшем положении по всем основным социально-экономическим параметрам.